Глава 36. AIDA. Выгода. Сделать коммуникации, ориентированные на кандидатов, более продающими и эффективными. Сложность – средняя. Бюджет – бесплатно. Срок реализации – один день. Маркетинг. Модель AIDA – давний инструмент маркетинга. Он появился в 1889 году. Согласно этой модели, любая коммуникация должна привлекать внимание, быть интересной, вызывать желание купить, побуждать к нужному действию. Модель AIDA позволяет делать коммуникации с потенциальными клиентами более эффективными. Маркетинг плюс HR. HR много выиграет, если начнет использовать модель AIDA для проверки своих рекрутинговых текстов. В контексте привлечения кандидатов модель будет выглядеть так. A. Attention. Надо привлечь внимание кандидата, выделить наше объявление среди прочих объявлений о работе. I. Interest. Надо заинтересовать нашей вакансией потенциальных кандидатов. D. Desire. Надо вызвать желание работать именно в нашей компании. A. Action. Надо побудить кандидата к необходимому действию. Прислать резюме, позвонить рекрутеру. При всей кажущейся простоте модели AIDA не стоит ее недооценивать. Она сделает ваши рекрутинговые тесты эффективнее. Первый шаг. Возьмите любое ваше рекрутинговое объявление и проверьте его по модели AIDA, а затем улучшите его.